примерно 4 года. Вы впервые увидели пса в Санта-Барбаре? Да. Пса привезли с собой в этот город? Да. А сама вы, в свою очередь, приехали вместе с мистером Форбсом и миссис Картрайт? Да. Когда вы увидели тело Клинтона Форбса, увидели вы также и полицейскую овчарку? Да. Где вы ее увидели? В той же комнате. В каком состоянии был пес? Он был мертв. Заметили ли вы что-нибудь, указывающее на обстоятельства его смерти? Да, его застрелили, и мистера Форбса тоже. На полу лежал автоматический пистолет «Кольт» 38-го калибра. На полу же валялись 4 пустые гильзы, выброшенные автоматическим механизмом пистолета. Когда вы в последний раз видели Клинтона Форбса живым? Вечером 17 октября. В какое приблизительно время? Приблизительно в 7:15. Вы находились в доме после этого часа? Нет, меня не было. В это время я уехала из дома, и мистер Клинтон Форбс был тогда жив и здоров. Когда я увидела его в следующий раз, он был мертв. «Вы заметили, в каком состоянии находилось тело?» — спросил Драм. «Вы имеете в виду следы бритья?» «Да». «Он, судя по всему, брился. У него на лице была мыльная пена. Немного пены еще оставалось. Он лежал в библиотеке, которая соединяется дверью со спальней, а та с ванной. Где держали собаку?» «Собаку», — сказала Тельма Бентон. «После жалобы соседа держали на цепи в ванной». «Что ж», — произнес Клод Драм, — «можете подвергнуть свидетельницу перекрестному допросу по только что данным показаниям». Перри Мейсон лениво кивнул. Взоры присяжных обратились к нему. Он начал низким, звучным голосом, но не громко и без нажима. «Жаловались на то, что собака воет?» — спросил он, как бы между прочим. «Да». «Жаловался сосед?» «Да». «И соседом этим был мистер Артур Картрайт, муж женщины, выдававшей себя за жену Клинтона Форбса?» «Да». «Находилась ли миссис Картрайт в доме, когда произошло убийство?» «Нет, ее не было». «Вы не знаете, где она находилась?» «Нет, не знаю». «Когда вы видели ее последний раз?» Клод Драм вскочил с места. «Ваша честь», — заявил он, — «совершенно ясно, что это станет одним из доводов защиты. В настоящее время перекрестный допрос по этому пункту недопустим». «Протест отклонен», — произнес судья Маркхем. «Я разрешаю вопрос, потому что вы сами, опрашивая свидетельницу, задавали вопросы о различных обитателях дома. Считаю вопрос уместным». «Отвечайте», — предложил Перри Мейсон. Тельма Бентон быстро заговорила, слегка повысив голос. «Паула Картрайт покинула дом утром 17 октября. Она оставила записку, содержание которой мы протестуем», — заявил Клод Драм. «Свидетельница не должна оглашать содержание записки. Во-первых, это не является ответом на вопрос. Во-вторых, это несущественное свидетельство». «Да», — заметил судья Маркхем, — «это несущественное свидетельство». «В таком случае», — спросил Перри Мейсон, — «где эта записка?» На секунду воцарилось неловкое молчание. Тельма Бентон посмотрела на помощника окружного прокурора. «Она у меня», — ответил Клод Драм, — «и я намерен предъявить ее в свое время». «Полагаю», — сказал судья Маркхем, — «что по настоящему пункту перекрестный допрос достаточно отошел от темы, и вопрос о содержании записки следует отвести». «Хорошо», — согласился Перри Мейсон. «На этот раз у меня нет больше вопросов». «Вызовите Сэма Марсона», — приказал Клод Драм. Сэма Марсона привели к присяге. Он занял место для свидетеля и показал, что его зовут Сэм Марсон. Он 32 лет от роду. Водитель такси и работал таковым 17 октября этого года. «Вы видели подсудимую в тот день?» — спросил Клод Драм. Марсон подался вперед, разглядывая Бесси Форбс, к которая сидела прямо за Перри Мейсоном под охраной помощника шерифа.